Пакете дыму, полная кабина и 8 дырок вдоль борта. Разбита вдрызг, приборов половина, а снизу тра-та-та-та, тра-та-та-та. Тут командир вслепую без наводки решает сбросить весь запас. И гаду немцу прямо при середке шарок бабахню в бровь, а в глаз. Уж я не помню, братцы, как мы приземлились, вертя хвостом в дыму густом. Болтало так, что крылья чуть не отвалились. Ну а потом еще чуток, еще бы самую бы малость, и самолет в утиль сырье. Однако все-таки оно не поломалось. Крыло мое, крыло мое, крыло мое, мое, мое, крыло мое. А вот и он, ну ты даешь. Да разве можно так летать? Ну ты силен, ядрёно, вот ты мог костей не сосчитать. Поаккуратнее бы надо, да ну его не излечить. Ведь эту самую награду ты мог живым не получить. Чуть не забыл, товарищ капитан, простите, разрешите обратиться? Разрешаю, лейтенант. На КПП, в общем, там к вам гость, похоже, из столицы. Это какая-то ошибка. Я никого не жду. Дождете, капитан? Еще как ждете?